Теперь смотрю на звезды. Небо черное и светит луна. Бывают радости, бывают грезы. Но упала звезда, где падать вообще никогда не должна. Ночной звездопад. Теперь я один сам с собой, останься звезда только со мной. И пройдет эта темная ночь, я соберусь и пойду домой. И теперь остается мне ждать, когда наступит эта ночь опять.